Все, Ефат Аркадьевич, ну а ветеран, мне все нужны. Алло. Алло, да, здравствуйте, ваш дом под сносом находится. Вы когда переезжаете? Я на тебя на суд потом. Я уже написала заявление. Я первый раз позвонил. Какой наглый, какой ты... Первый раз. Какой ты ублюдок. Первый раз. Наркоман наебал твою проститутку, мать, Светка. А бабушка твоя, кучка, Сюша, тоже ублюдок. Зачем вы пиздите? Где ты от пьяного бабушка твоя наебла? Бабушка твоя ублюдок, твоя мать проститутка. Зачем вы пиздите? Бабушка проститутка. Не пиздите на меня такое. Не надо на меня такое пиздеть. Как вам не стыдно? Да это проститутка твоя, Светка, мать. А что ты орешь, блядь? Что ты на меня орешь, слышишь? Дурака, ты, выключи. Выключи нахуй свой звук. Бабушка твоя наебла, проститутка твоя, мать. И бабушка твоя ублюдок, проститутка. Выключи нахуй этот звук, блядь. Что ты тут разоралась, слышишь? Ты, проститутка, ебанутый дурак! Не ори на меня! Не ори на меня так, слышишь? Выключи свой ультразвук. Давай спокойно с тобой поговорим. Алло, а кто такой Максим Масальский и почему у него хуй соленый? Дурак ты ебанутый! Ты умный, так как бы я напишу милиции заявление, получишь ты мою квартиру и могилу получишь! Нет, а кто такой Максим? У меня пленарики все военные тебя хуя оторвут! А кто такой Максим Масальский? Да хуй оторвать. Почему у Максима Масальского хуй соленый? С чего вы это взяли? Он ублюдок. А отец свой наркоман был. Нет. Она тебя от наркомана наебла. А ты сам наркоман, дурак. Не, с чего вы взяли, что у него хуй соленый? Откуда вы знаете? Бабушка твоя, Ксюшка, ублюдок! Не, откуда вы знаете, что у Максима Масальского хуй соленый? Это все понятно, это все понятно. А почему у Максима Масальского хуй соленый? Можете сказать? Алло, бабушка, скажите, а что вы вот решили, что у Максима Масальского хуй соленый? Да, мамон, милиции пойду напишу заявление. С собой меры принимали, ты наркоман. Будьте здоровы, прикажете. Ты наркоман, чувак. Не, а хорошо, вы в заявлении опишите, почему у Максима Масальского хуй соленый? Потому что он ублюдок. Пьяный наркоман наебал твою проститутку, мать! А как это взаимосвязано, то, что он ублюдок с соленостью его хуя? А я бабушку, кучку, стояла и говорил, пока я председатель, никакой лавочки не будет. И бабушку твою быстро убрали, и тебя уберут. Подождите, кого убьет, за что? За что кого убивать? Вы чего? А вы кого убить собрались? За что? Вы убийца, скажите? Алло, бабушка, скажите, вы бывший киллер? А что вы там говорите? Она какая-то бешеная в этой, в дурке лежит, знаете, у меня ощущение, что там стены такие обшиты мягким материалом. И это находит такая в смирительной рубашке, вот что-то там. Да, заклинание реально. Алло, можете перезвонить по поводу коробок? Слышишь, эти мои сундуки здесь молидят. Это что было? Соси за лупу, дура старая. Слышишь, ты залупа ебаная! Такого хуя ты звонишь, я блядь! Я тебе говорю, хуй соси, губой тряси, слышь, блядь! Соси ты, пускай сосет, мам твоя! Отлежи! Она тебе дурака родила! Отлежи пизду! Отлежи пизду! Видишь, никакой разницы, что с ней спокойно разговаривать, что ее крыть хуями, особо никакой разницы. Вы понимаете, что ваш дом снесут скоро? Нужно переезжать. Ебанутый ты козёль, ебанутый дурак. Наркоман ты, ёбаный пидарас. Да ты что, ёбнутая? От наркомана наебла тебя. Ты что, ёбнутая, блядь? Не ори на ты меня, слышь ты, блядь? Наебла. Не ори на меня, блядь. Кузькин ублюдок ты. Ты чё, охуевшая, блядь? Я скажи, почему? Кузька тоже ублюдок. Какой нахуй Кузька? На помойке наебла бабушка, прабабушка твою. Какой нахуй Кузька? Кто такой Кузька? Блядь, и проститутка ебанутая. Да ты что, ебанутая бабка, блядь? Я тебе говорю, в том смысле. Завтра пойду А скажите, а поебал? Скажу, вы меня поебал? Кузькина, ублюдок. Послушайте, а скажите... Твоя мать, Света, ебанутая ебалочка? Ее надо было ломом ебать. Да слушай, Ребят, кто еще не подписался на канал Старый Шершень, подписываемся. Алло, это настоятель Пахомовского храма. Вы когда у нас будете на службе? Слышишь ты, настоятель хуевый, блядь. Чтоб ты у папа хуй сосал в день Пасхи, блядь. За что вы? Хули ты, блядь, ебаный ты, сука, ты чё, блядь, зеваешься на церковь, сука, ебаная? Над ты какой церковью? Шарава ты ебучий, блядь. Настоятель ты церкви, блядь, да, настоятель ты мафии, ебаный ты сосал. Я настоятель, я первый раз вам позвонил. Ох, блядь, сегодня чистый четверг, чтоб тебе Господь покарал за такие слова, блядь. А вы... Ты насмехаешься, блядь, над Богом. А вы... Идиот ты, тварь, блядь, голодная. А вы помылись, скажите, вы помылись? Тупорылая голова твоя! А вы помылись, скажите? Страшная неделя, чтоб тебе Господь покарал так, как я задумала. Так у меня... Чтоб тебе Господь дал такое наказание, чтоб ты никогда не выкарабкался, блядь! У меня страсть! Чтоб ты, блядь, кровью, сука, стекал, ебаный! А вы коробки перемыли? Вы коробки перемыли, скажите? Бля, вот это ее бомбит на религиозную тему. Это пиздец, надо сказать, Вольнову. Чё тебе надо, тупорылое создание? Я хотел спросить, а вы коробки перемыли? Слышишь, а ты хуй свой перемыл, чтоб ты маме своей в рот дал. Ты перемыл, блядь? Нет, я перемыл, но не для этой цели. Да ты ебаный, чтоб он день Пасхи, чтоб ты хуй свой съел, я блядь. Настоятель храма, я настоятель храма, настоятель, понимаете? Настоятель храма, ты настоятель мафии, ебаный твой рот. Так сука, это же одно и то же, это же одно и то же. Гадюка ты, блядь, подхолодная, сука, мафиозник. Ну ты давайте ебаный. Спокойно поговорим, смотрите, у меня... Да иди ты нахуй, поговори спокойно, ты там на том свете будешь с покойниками, блядь. Бля, это зашквар, конечно. Так, ща. Вольняш, слушай, я сейчас стримлю, короче, новое открытие. Попробуй позвонить Фросе и что-то поговорить с ней на религиозную тему. Ты охуеешь. Представься, допустим, там настоятелем храма или что-то такое, настоятелем храма, и спроси про коробки. Тебе понравится. Нет, так это, я же настоятель храма, это одно и то же, что мафиозник, что настоятель храма, какая разница? Алло? Алло, бабушка Муха, это настоятель вашего храма? Ебаный ты, козёл, ублюдок. Это настоятель вашего храма. Тебя ебать, такую же собаку вы наебли. Нет, это настоятель. Настоятель. От наркомана наебла тебя, чувака. Нет, это настоятель храма, вы когда на исповедь... Ты не заебленный наркоман. Вы когда на исповедь придете?